Глава восьмая. Он знал, что будет тяжело. Отвыкшее от упражнений тело болело так, что проще лечь на пол и забыться, но он не мог позволить себе такой роскоши. За окном серело небо и моросил монотонный, ввергающий в депрессию дождь. Раньше в такие дни Николай позволял себе особенно много. Выпьешь — вроде легче, вроде не думаешь ни о чем. Хорошо быть пьяным. Тогда весь мир видится сквозь мутное стекло. Словно сидишь в раскачивающемся поезде и смотришь, как на проплывающие мимо станции люди играют в свои странные игры. Тебе и вовсе нет до этого дела. Черт! Да чего же хочется выпить? Впрочем, Николай знал и другое средство справиться с хандрой. Именно к нему он сейчас и обратился. Средство не слишком гуманное, зато действенное. Спортивный костюм и бег вокруг дома прямо под дождем, до полного изнеможения. Он обещал Баринову, что справится, и он справится. Николай Сазонов вышел из дома, размялся и, выдерживая темп, не слишком торопясь, побежал. Так, как учил когда-то тренер. Забавно, они с Володькой называли тогда Сергея Петровича зверем, однако даже теперь, спустя годы, вспоминает учителя добрым словом. И сейчас, равномерно шлепая подошвами новых кроссовок по мокрому асфальту, можно представить, что тебе снова 13, и рядом бежит верный Володька, вместе с которым можно идти даже на распоясавшихся взрослых пацанов, вместе с которым ты — сила. Кто всех сильнее и быстрее? Мы. Как всегда, мысль о Володе пробудила в душе неизменное чувство вины. Если бы не он, Коля, товарищ был бы жив. Но сейчас, как ни странно, эта мысль не выбила из колеи, не заставила погрузиться в пьяный бред, а, напротив, побудила к действию. «Я должен тебе, Володька», — думал Николай, очерчивая первый круг. «И клянусь тебе, я буду достоин нашей с тобой юности. Я буду жить за тебя, за нас двоих». Несмотря на то, что оба были одного возраста, Коля всегда ощущал себя скорее младшим братом, признавая первенство Володи и в уме, и в силе. Дружба Володьки и любовь Оли — это все, чем дорожил Сазонов, и всегда считал себя настоящим счастливчиком. А еще он был обязан Володе жизнью. Все случилось в самом начале 90-х. Тогда Коля, еще 19-летний пацан, как и многие, уставшие от безденежья и бесперспективности, решил стать хозяином собственной судьбы, иначе говоря, свободным коммерсантом. Он как раз вернулся из армии, где познакомился с хорошими ребятами, один из которых и помог открыть собственное дело. Отец парня имел какое-то отношение к таможне, и от него изредка поступали на реализацию партию дефицитной продукции. Импортные женские колготки, необыкновенная лапша быстрого приготовления доширак, презервативы, привозимые из Польши духи, косметика и условно-импортные сигареты. На всю эту роскошь был большой спрос, и ребята не сомневались, что раскрутится быстро и без особого риска. Конечно, Коля предложил долю в новом деле и Володьке, но друг отказался. Он как раз собирался идти в школу милиции. Да и Володькин отец, бывший партийный функционер, нашел для себя какую-то нишу и держал семейный бюджет, не позволяя невзгодам подняться выше ватерлинии. В общем, дело Коля начал со своими новыми знакомыми. Открыли палатку, потом вторую. Все шло довольно неплохо. До тех пор, пока на новоявленных бизнесменов не наехали. Николай уже навешивал замок на один из ларьков, когда рядом послышался истошный визг шин. Большая черная машина, едва не снеся их крупкое сооружение, застыла буквально в двух шагах от него. Дверца открылась, из нее показались ноги. Огромные ноги в ярко-желтых носках, выглядывающих из-под коротких летних брюк. Следом за ногами появился их обладатель — Громила, кажется, только что сбежавший из фильма про американскую мафию, где герои общаются гнусавым голосом переводчика. «Я пришел со твоими теньками, Билл. О, не упивай меня, пожалуйста, не упивай!» «Ты тут в натуре хозяин?» — спросил обладатель желтых носков, хмуро разглядывая Николая. «Ну, я...» Сазонов понимал, что, скорее всего, предстоит драка, и напрягся. Встав спиной к двери, он прикидывал свои шансы. Выходило примерно 1-2, не в его пользу. «Мы тебе счет тут на днях присылали, помнишь?» — поинтересовался Бугай, ковыряя во рту зубочисткой. Николай помнил. В бумажке предлагаемые услуги назывались охраной и сопровождались многозначительной цифрой, никак не вписывающейся в оборот их маленькой фирмы. Если учесть, сколько они отстегивают поставщику, прибавить транспорт, аренду... «Ну что, спортсмен, платить будешь?» — поинтересовался охранник. Сказанное походя «спортсмен» неприятно кольнуло в сердце. Выходит, собирали информацию, знают, с кем имеют дело. Сазонов молчал, глядя на синюшную татуировку на бицепсе нежданного визитера. Там значилось имя Маня, пятиконечная звезда и, кажется, какая-то дата, скрывающаяся под рукавом белой футболки, украшенной на груди смешной мультяшной собачьей мордой. Эта татуировка и футболка, натянутая как на барабане, на мощном теле громилы, гармонировали примерно так же, как детский лепет и отборный мат. «Ну что, спортсмен, спрашиваю, платить будешь?» — повторил гость. «Не заплатишь, мы тебя в натуре на счетчик поставим. За каждый день этой просрочки, ну, когда вовремя деньги не отдал, платить будешь. Понял?» «А если нет?» «Ты, пацан, слышь, про нет забудь. Либо бабло, либо неприятности. И это...» Визитер нахмурился, вспоминая что-то важное. «Да, отсчет пошел». Этого оказалось уже слишком для Колиного терпения. «Ничего я платить не буду. Понял, шакал?» Выплюнул он прямо в тупую квадратную морду. «И шефу своему передай, обойдетесь. А хочешь бабла, иди на стройку, кирпичи поворочай. Тебе полезно будет». При этом Сазонов в глубине души и сам догадывался в абсолютной бесполезности, а то и опасности своего выступления. Но не спускать же этому хамоватому придурку, которого, кажется, только вчера выпустили из мест не столь отдаленных. Он все ждал, когда же начнется хорошая драка. Но визитер только криво усмехнулся и скрылся в недрах машины, буркнув напоследок, что, конечно, бы начистил взорвавшемуся хмырю шею, да не положено. Автомобиль хищно заурчал и рванул с места, словно водитель не знал о существовании первой скорости и стартовал как минимум с третьей. А ночью лоток сгорел. Подчистую, со всем товаром. Подписи устроившего пожар, разумеется, не было, но она и не требовалась. Николай позвонил товарищам, с которыми начинал дело. «На тебя наехали, сам расхлебывай. У нас своих проблем выше крыши», — заявил один. «И, кстати, папашке все равно, сгорел товар или не сгорел, но деньги он получить хочет. Понимает, что у тебя сложные обстоятельства, и не торопит. Неделю-две вполне подождет. Сечешь?» «Секу», — буркнул Сазонов и отключился. Второй приятель даже не стал слушать. «Извини, Колян, но у меня у самого такие же проблемы. Разбирайся сам как-нибудь». На душе было так противно, словно кошки нагадили. Тогда Коля впервые чуть не запил. Вывел его из этого состояния Володька, заставший как-то друга пьяным. Он отвел его в ванну и сунул под холодный душ, а потом долго сидел на кухне, курил сигарету за сигаретой и слушал сбивчивый рассказ, иногда кивая в такт каким-то собственным мыслям. «Не дрейф, Колян, прорвемся», — заявил Володя, когда рассказ был закончен. «Не впадай в панику. Знаешь же, кто всех сильнее и всех быстрее». «Мы», — хмуро отозвался Сазонов. «Что так вяло? Бодрее! Решим твои проблемы!» — пообещал друг. Пообещал и сделал. По его настоянию Николай забил стрелку с вымогателями, хотя еще опасался неблагоприятного исхода мероприятия. Володька явился туда с целой компанией таких же высоких и бритоголовых ребят, как те бандюки, что наехали на скромный Колькин бизнес. Ребята явно горели желанием подраться и, оказавшись в большинстве, быстро намяли бока своим соперникам, и те предпочли живыми, хотя и не вполне здоровыми, убраться с места побоища. «Вот и все уладили», — хлопнул Колю по плечу друг. «Но как же эти, ну, те, которых ты привел?» Сазонов, конечно, радовался благополучному исходу, но уж очень удивительными оказались знакомства серьезного и ранее незамеченного ни в чем подобном Владимира. «А, ты об этих?» Друг присел на детскую скамеечку и с наслаждением закурил, подставляя лицо ветру. «Сейчас важно иметь связи во всех слоях населения. Как говорит мой батя, нужно уметь разговаривать с народом. Иногда это очень полезно. Например, сегодня». И он хохотнул. Но Коля стоял напротив, так и не решаясь сесть, и морщил лоб, стараясь понять нечто для себя очень важное. «Но они же тоже такие же. Вот и хорошо». Владимир зло сплюнул. «Это ведь клево, когда зло бьет зло. Идеал добра, понимаешь? Вот пусть и дерутся, нам же спокойнее будет. Мы с тобой, между прочим, сегодня такую кашу заварили. Не скоро еще расхлебают. В вашем теперь не до тебя будет. И вот что думаю. Мы молодцы. Как выяснилось чуть позже, каша заварилась и впрямь крутая. Развязанная война между двумя враждующими группировками, судя по смутным, порой доносящимся до Николая Сазонова свидетельствам, продолжалась еще несколько лет и не всегда обходилась без жертв. Но все это теперь уже не касалось его, потому что с бизнесом Коля завязал раз и навсегда, а сам, по стопам друга, пошел в школу милиции. Отучился, стал работать. И одним из вечеров, когда Володя... И опять ведь без него не обошлось, чуть не силой затащил его в диско-клуб, встретил свою, как он теперь точно знал, единственную любовь — Оленьку, Олю. Николай Сазонов остановился, с трудом переводя дух. Он уже не считал, сколько было пройдено кругов. Кажется, достаточно. Да и спортивный костюм уже мокрый, хоть выжимай. Значит, домой и под горячий душ. Болеть сейчас ни в коем случае нельзя. Баринов ждет, и он не даст второго шанса. Я не подведу. — шепнул Николай, вглядываясь в пелену дождя, туда, где, как ему казалось, совсем недавно скрылся бежавший рядом друг. Санек шел по улице, низко надвинув капюшон куртки. С утра, то немного затихая, то снова усиливаясь, моросил противный октябрьский дождь. Сазонов только что проводил домой помирившихся подружек — Лилю и Козу. Еще вчера они были в ссоре, но сегодня, гляди, уже помирились. И снова прилепились друг к дружке так, что и водой не разлить. Они даже шли из школы под одним зонтиком, а Сашка брел рядом, развлекая барышень светским разговором и думая про себя, что с гораздо большим удовольствием провожал бы одну Лильку. Правда, за все страдания его вознаградил короткий поцелуй в подъезде. И теперь Санек ощущал, будто у него выросли крылья. Идти домой совершенно не хотелось. Уж лучше бродить по залитым водой улицам и вспоминать ее губы, ее глаза, волосы, касающиеся его щеки. Все это представлялось Сашке так живо, что сердце снова начинало колотиться, как бешеное, грозя вот-вот выскочить из груди. «Здоров, Сазон!» — вывел его из приятной задумчивости голос. Навстречу шел Кисель, старый приятель, которого в свое время исключили из их школы. «И тебе не болеть, Кисель!» «А я тебя с двумя тёлками видел, с Варламовой и этой, забыл, как её, Полина Козлова». «Точно. Во, блин, расцвели розанчики. Чё, с обеими сразу замутил?» «Типа того», — небрежно бросил Санёк. «А что он ещё мог ответить?» Кисель заржал, но в этом грубом смехе ощущались и зависть, и уважение. «Слушай, Сазон», — Санёк увидел, что Кисель внимательно рассматривает его лицо. «Тут трындят, что тебя гравитейшн разделал как котлету». «Ну, я ему тоже вломил». Этих слов бывший кореш будто и не услышал. «Так вот, что я скажу. Тебя, пацаны...» Он сделал многозначительную паузу. «Уважают. Ты, Сазон, не думай, что кто-то трындит, мол, у него батя в полиции. Пацаны знают, что батя твой от вас слинял, а ты пацан правильный. И тебя уважают в натуре. Придешь на тусу, к любому подойди, скажи, я Сазон, Киселя, дружок. Тебе каждый руку пожмет». «Я не я буду, пожмёт. Ты меня понял?» «Понял», — проговорил Санёк. «Приду». Тусой они называли угол, где кончался автобусный маршрут. До недавнего времени там было дешёвое кафе «Аквариум», и возле него с утра до вечера торчали гопники. Потом кафе, несмотря на своё водное название, сгорело. Место это обнесли забором. А затем в заборе проделали дырки и лазали туда для разных нужд. Санёк бывал там не раз и знал в лицо почти всех завсегдатаев, а по кличкам не меньше половины. И его тоже там знали, и как Сазона, и по второй кличке, более обидной, мусульман. Впрочем, знали пацаны с тусы и то, что за мусульмана можно и по хлебалу схлопотать. Характер у Санька был суровый, а рука тяжёлая. Лиля вошла в квартиру, всё ещё улыбаясь. «Как же удачно всё складывается!» Подойдя к зеркалу, она приложила пальцы к губам, там, где их касались губы Сашки, и сама, не зная чему, счастливо рассмеялась. «Лилечка, ты уже дома?» — выглянула из комнаты мама. «Не промокла?» «Нет, мам, спасибо. Все хорошо». Мама кивнула. По сияющим глазам дочери и так было заметно, что хорошо и даже прекрасно. Но вот только ты с этим пареньком была? С Сазоновым?» Подозрительный взгляд словно сбросил Лилю с небес на землю. Он только проводил. «Знаешь, милая, он тебе не пара. Саша совершенно другого социального круга», — наставительно проговорила мама, для пущей убедительности качая головой. «И самое главное, он ни к чему не стремится. Ты вот поступишь в МГУ, а он? Я тут спросила его, где он собирается учиться, а твой Сазонов в ответ — нигде. Работать буду. Вот и подумай, какая из вас пара». «Мам», — настроение критически падало. «Я же о тебе, между прочим, забочусь. Вам скоро и разговаривать-то не о чем станет». Элили наклонила голову, пряча вдруг покатившиеся из глаз слезы. «Ну не плачь!» Мама тут же оказалась рядом, обняла дочь и принялась гладить ее по голове. «Ты же у нас принцесса, самая красивая. Ты еще встретишь свою настоящую любовь. Знаешь, у меня тоже в юности так было. Казалось, люблю, жить не могу. Когда он меня бросил, даже с собой покончить хотела. А потом ничего, отца твоего встретила». Лили кивнула. Она давно подозревала, что мама не любит отца, и вот теперь получила подтверждение. Но сама она не хотела такой доли. У нее все будет по-другому, и первая любовь ее окажется настоящей, единственной на всю жизнь. «Мам, я переоденусь?» Она осторожно вывернулась из-под материнской руки и двинулась к дверям своей комнаты. «Конечно, дочка». Оказавшись у себя, Лиля закрыла дверь, привалилась к ней спиной и рассеянно скользила глазами по обстановке своей комнаты. Тут практически ничего не поменялось за те 4 года, что они живут в этой квартире. Даже куклы были еще не убраны в дальний ящик в самом темном углу антресолей. Устроившись в ряд на книжной полке, они тихо пылились, поглядывая сверху на происходившее внизу, будто с любопытством чего-то ожидали. Но ничего интересного здесь за 4 года так и не произошло. Однако, может быть, стеклянные глаза кукол и забавных мягких игрушек видят то, что недоступно обычным человеческим глазам. Если это так, вполне возможно, куклы обратили внимание, что в уютной девчоночьей комнатке не так давно появился призрак. Призрак высокого, коротко стриженного парня с твердыми скулами и светлыми глазами. Сначала этот призрак был почти незаметен. Возникал легким промельком. Например, сидит хозяйка, согнувшись над тетрадками, потом почувствует, что тело затекло, потянется сладко. Вот тут-то он и мелькнет в воздухе. Или ночью, когда в стеклянных глазах игрушек отражается только кромешная тьма, он проскользит, проплывет по комнате, плавно перетекая из одного сна в другой. Но в последние недели призрак поселился здесь всерьез и расположился по-хозяйски. Даже если Лиля была сосредоточена чем-то занята, он хоть и становился совсем почти невидимым, но окончательно не исчезал. А уж когда она отдыхала или бездельничала, или просто мечтала, что означает, в общем-то, одно и то же, призрак появлялся так отчетливо, что казался куклам гораздо более реальным, чем их хозяйка или даже они сами. А недавно, после дня рождения, призрак совсем обнаглел. Глубокой ночью случалось, он проскальзывал под одеяло, и тогда куклам смотреть становилось и стыдно, и завидно, и жаль было, что они не могут ни захлопнуть свои стеклянные глазки, ни закрыть их ладошками. Вот и сейчас призрак совсем по-свойски расположился на диване в ногах у Лили, почесал себе нос, кинул взгляд на кукол и подмигнул им. Куклы, насколько это было в их силах, состроили на лицах гордое и презрительное выражение. Тут как раз Лиля подняла глаза от книги. Скользнула взглядом по полке, по ряду бестолку пылящихся игрушек. Они показались ей какими-то необычными. Нахохлившимися, что ли. Глянула на них пристальнее. Нет, какие были, такие есть. Сидят, пыль собирают. Вот если бы вошел Санек, то-то бы они удивились, подумала Лиля. Она ясно представила себе, как Сашка в своей темно-синей ветровке с красным воротником и манжетами входит в комнату и садится на диван у нее в ногах. Сердце радостно забилось. «Боже мой, как же хорошо, что у нее есть он!» «Я его!» — произнесла Лиля и удивилась, что эти два слова, такие для нее важные, будучи сказанными вслух, теряли, оказывается, всякий смысл. «Я его девушка!» — попробовала она. Не понравилось. «Я его girlfriend!» — еще хуже. «Я его подружка», — совсем никуда не годится. Были и другие слова, но они совсем никак не произносились, даже без голоса, даже в одиночестве. Да, теперь ее жизнь зависит от этого пречистого, малоразговорчивого мальчишки. Он позовет, она должна вместе с ним идти гулять. Он скажет 14 или вообще что-нибудь еще, и она должна его поцеловать. Он позвонит, и она должна говорить с ним столько, сколько он пожелает. «Кстати, почему он не звонит?» — спросила себя Лиля. «Не позвонить ли мне ему самой? Пусть знает, что не только я его, но и он мой». И совсем было уже потянулась за мобильником, но одернула себя. «Нет, не стану звонить. А то слишком много воображать будет, если я первой позвоню». Лиля вздохнула и раскрыла сумку, чтобы взяться за домашнее задание. «Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь». Сашке казалось, что он живет между двух огней. С одной стороны была Лиля, которая его неудержимо тянула. С другой — это смешная новенькая Вера Баринова. Он и сам не понимал, почему в присутствии последней чувствовал нечто непонятное, то ли смутную вину, то ли странный интерес. После того, как Лиля публично унизила Веру, а он сам припечатал неосторожным словом, Баринова избегала и Варламову, и Сазонова, но между ними словно протянули невидимый провод, по которому пустили электрический ток. И Сашка понял, что продолжаться дальше так не может. На одной из перемен он перехватил Баринову в коридоре. Та, подняв на него взгляд, мучительно покраснела. Санек и сам чувствовал неловкость и негодовал на себя за это. Не по-мужски. «Ты на Варламову не обижайся», — сказал он Вере, стараясь говорить спокойно, даже развязно. «Она на самом деле нормальная девчонка». Вера опустила взгляд, теребя подол кофточки. «И откуда она такую взяла?» «Девчонки обычно такой не носят, слишком скромно и как-то по-бабски, немолодежно». «Я знаю», — пробормотала Баринова и жалобно посмотрела на него. Санек почувствовал себя Евгением Онегиным, отвечающим отповедью на письмо Татьяны, а оттого совсем растерялся. Они с Бариновой так и застыли посреди коридора, глядя друг на друга. «Вау, какая сцена! Ромео и Джульетта в натуре!» Голос Тёмки Белопольского вернул Сашку в реальный мир, а Вера, покраснев еще больше, хотя казалось это было невозможно, едва ли не бегом бросилась прочь по коридору. «Придумаешь, Тёмыч», — хохотнул Сашка, — «она же толстая». Он не слишком увлекался религией, однако в этот момент почему-то вспомнил про Петра, трижды отрекшегося от Иисуса. «Ку-ку-ре-ку», — дважды пропел ему в ухо наглый петушиный голос. Санька покраснел, засопел и уставился в пол, стараясь не встречаться взглядом с другом. «А некоторые помпушек любят», — не отставал Тёмыч. «Вот и пусть любят. А у меня другие интересы», — заявил Сашка и покосился в сторону класса, где мелькала Лилька Варламова, делая вид, что ее ничуть не интересует происходящее за дверью. В общем, благодаря этому разговору ситуация с новенькой не только не разрешилась, но еще больше запуталась, и тогда Санька принял стратегическое решение — просто не обращать на кадушку внимания. Вера, кажется, поняла это решение и смирилась с ним. По крайней мере, Сазонову не досаждала, ресничками не хлопала, не смотрела укоряющим взглядом раненой Лани, и то хорошо. Просто девочка-невидимка, тише воды, ниже травы. Постепенно Сашке удалось почти позабыть о ее существовании, да и не до нее было. Каждую неделю теперь, по понедельникам, средам и пятницам, Санек провожал Лилю в музыкальную школу. После занятий домой ее подвозил папа на машине. Сане было доверено нести виолончель, на удивление легкую, в громоздком сером блестящем футляре с металлической окантовкой. 15 минут они шли пешком до площади, потом ехали на автобусе 3 остановки через путепровод в район машиностроительных улиц, и там еще минут 10 до музыкальной школы имени Шнитке. Хотя всего за 2-3 часа до этого провожания они сидели в классе совсем рядом, но вечернее настроение и тон беседы сильно отличались от дневных. Тут оба были, кажется, старше и всегда почему-то печальнее. Будто возникшее между ними чувство, назовем его любовью, тревожило их и даже пугало. Часто они подолгу молчали, только порою обмениваясь взглядами, улыбаясь в ответ на улыбку. Ни на темных улицах, ни в залитом серым светом салоне автобуса они ни разу не поцеловались, словно строгий виолончельный футляр мешал им обнять друг друга. Попрощавшись с Лилей на ступеньках музыкальной школы, Санек возвращался не спеша, в развалочку. Выйдя из автобуса на конечной остановке, он, как правило, сворачивал на условный пятачок в углу площади, на тусу, как говорили ее завсегдатаи. В 19:00, когда он появлялся на тусе, там уже толкались человек 5-10. Как правило, это были ребята лет от 15 до 20, учившиеся в школах, колледжах или уже нигде не учившиеся и не работающие. Велась возле них и мелюзга, но этих здесь за своих не принимали. Санек был младше большинства завсегдатаев, но ростом выше чуть ли не всех. Со стороны парни из тусы выглядели на редкость одинаково. Все в темных куртках, широких джинсах или штанах от тренировочных костюмов, в разношенных кроссовках. Многие в круглых вязаных шапочках, которые не снимут теперь до весны, в руках початые бутылки пива или жестяные банки с алкогольными коктейлями, и лица у всех почти одинаковые. Подходя к месту тусовки, Санек непроизвольно сутурился и придавал лицу такое же выражение, как у всех здешних парней, замкнутое и мрачное, мол, меня не трожь, как бы хуже не было. Подойдя, бросал басовито: «Всем привет, с кем не здоровался?» «Здорово, Сазон!» С некоторыми он здоровался за руку. Доставал сигареты, зажигалку, не спеша закуривал, и почти всегда кто-нибудь дострелял у него курева. «Дай сигаретку!» «Постучи о табуретку!» Был неизменный ответ, но сигаретку Санек всегда давал. Покуривал молча, прислушивался, о чем говорят. Новичка бы эти разговоры немало напугали. Он подумал бы, что попал на самое алкогольно-криминальное дно Москвы-матушки. Но Санек давно уже понял, что вся эта похвальба о многодневных пьянках, многолюдных драках, разгроме палаток и дёре от ментов — все это или почти все пустой ребячий трёп. В настоящую шпану эти мальцы-огольцы еще не выросли, хотя и очень спешили вырасти. Если не верить ни одному их слову, а Санек и не верил, то общаться с этими ребятами было несложно и даже приятно. Саня чувствовал, что он такой же, как они, взъерошенный, нахохленный, с подозрением глядящий на окружающую жизнь, от которой приходится каждый миг ждать подвохов и неприятностей. Потому, наверное, эти ребята и казались, и хотели казаться такими неприметными и одинаковыми. Каждый рассчитывал, что любая возможная беда минует именно его и ударит в соседа, а бед этих им грозило немало. Кто-то из них в скором будущем сядет на иглу, кто-то пойдет на зону, кого-то пырнут ножом в пьяной ссоре на кухне, кто-то уже ближайшей зимой по пьяни застет на лавочке в парке и замерзнет насмерть. Как и каждый из них, Санек надеялся на одно, что его минует худой жребий, и он проживет ближайшие опасные годы тихо и незаметно. Со временем остепенится, станет совсем взрослым дядькой и будет тогда с недовольством сторониться всей этой малолетней шпаны. А пока за этими бессмысленными разговорами, с легко соскальзывающими с губ матерками, с бесконечными «дай стольник, я на мели», Санек чувствовал себя среди своих. Ему и самому было странно, какая широкая, легко растяжимая была его жизнь. В ней находилось место и для Лили, с ее непослушными прядками густых черных волос, с нежными, пахнущими жвачкой поцелуями, и место для сумрачных друзей, приятелей Стусы.